Норман задержался, чтобы поднять упавшую фуражку бобра со ступенек, и когда они проходили мимо открытого со стороны водителя окошка патрульной машины, он быстро просунулся в него, бросил фуражку на сиденье и вытащил ключи из зажигания. Ключей на кольце было великое множество. Так много, что они не лежали слойкой, а торчали, как солнечные лучи на детском рисунке, но Норман без особого труда выбрал тот, который открывал багажник. «Пошли», — успокаивающе шепнул он. «Пошли еще немного, пошли. Еще немного, и мы сможем вызвать прикрытие». Он все время ожидал, что легавый рухнет, но тот не падал, хотя и оставил свои попытки вытащить нож из горла. «Осторожнее, офицер, тут бордюр тротуара». «Вот так». Легавый шагнул с тротуара. Когда его черный форменный ботинок опустился в канаву, рана в горле вокруг лезвия ножа раскрылась, как рыбья пасть, и порция крови выплеснулась на воротник его рубашки. «Теперь я еще и убийца полицейского», — подумал Норман. Он ожидал, что эта мысль вызовет в нем опустошение, но этого не произошло. Быть может, потому что потусторонняя часть его сознания знала, что на самом деле он не убивал этого отличного, мужественного офицера полиции. Кто-то другой сделал это. Что-то другое. Скорее всего, бык. Чем дольше Норман думал об этом, тем правдоподобнее это выглядело. «Держитесь, офицер, вот мы и пришли». Легавый застыл у багажника тачки. Норман выбранным ключом открыл багажник. Там лежали запасное колесо, лысое, как задница младенца, два пуленепробиваемых жилета, пара ботинок, замусоленный экземпляр пентхауса, сумка с инструментами, полицейская рация с вывороченными внутренностями. Иными словами, всякая всячина, как и в любой патрульной машине, которую он когда-либо видел. Но, как и в багажнике любой полицейской тачки, там оставалось место для еще одного предмета. Он отодвинул сумку с инструментами в одну сторону, полицейскую рацию в другую. Напарник бобра стоял, раскачиваясь возле Нормана, теперь уже окончательно замолчав и, казалось, уставившись в какую-то отдаленную точку, словно видел то место, откуда начнется его новое путешествие. Норман задвинул домкрат за запасное колесо, а потом перевел взгляд с освободившегося пустого пространства на человека, для которого он освободил его. «Ладно», — сказал он. «Хорошо. Но мне придется одолжить твою фуражку. Идет?» Легавый ничего не ответил, продолжая покачиваться на ногах взад-вперед. Но плутоватая мамаша Нормана обожала повторять «молчание — знак согласия», и Норман считал это неплохой мыслью. Он снял фуражку с полицейского и напялил на свою бритую голову. Бейсбольная кепка полетела в багажник. «Блак», — произнес легавый, вытянув одну испачканную руку в сторону Нормана. Взгляд его потускнел. Казалось, он по-прежнему плавает где-то далеко. «Да, я знаю. Кровь — это чертов бык», — сказал Норман и толкнул полицейского в багажник. Тот безвольно брякнулся туда, но одна нога оставалась снаружи. Норман согнул ее в колени, запихнул внутрь и захлопнул багажник. Потом он вернулся к новичку. Тот пытался сесть, хотя его глаза свидетельствовали, что он все еще без сознания. Из ушей текла кровь. Норман опустился на одно колено, обхватил ладонями горло соложонка и стал сжимать его. Легавый откинулся назад. Норман уселся на него, продолжая сдавливать ему горло. Когда бобр окончательно затих, Норман приложил ухо к его груди. Он услышал там три удара сердца, отчаянные и беспорядочные, словно скачки рыбы, бьющиеся на берегу. Норман вздохнул и снова обхватил ладонями горло бобра, уперев большие пальцы в сонную артерию. «Теперь кто-нибудь появится», — подумал он. «Теперь кто-нибудь точно припрется сюда». Но никого не было. Кто-то выкрикнул с белой пустоши Брайант-парка: «Эй, мать твою, греб!» И раздался пронзительный хохот, который мог издать только пьяный или дебил. Но больше ничего. Норман опять приложил ухо к груди молоденького легавого. Этот парень должен был послужить декорацией, и он не хотел, чтобы его декорация вдруг ожила в критический момент. На этот раз не тикало ничего, кроме часов бобра. Норман поднял его, подтащил к дверце со стороны пассажирского сиденья и запихнул внутрь Капрайса. Он напялил фуражку-соложонка как можно ниже ему на глаза. Черное распухшее лицо паренька походило сейчас на морду чудища и захлопнул дверцу. Каждая частичка тела Нормана теперь ныла и дергалась, но самая сильная боль снова гнездилась в его зубах и челюсти. «Моди», — подумал он, — «все это из-за Моди». Неожиданно он очень обрадовался тому, что не мог вспомнить, что он сделал с ней или ей. И, конечно, в действительности это был вовсе не он. Это был The Bull, Эль Торо Корида. Но Господь Всемогущий, как же все болит. Его всего словно разбирали на части изнутри, вынимая поочередно каждый винтик, каждую гайку и шестеренку. Бобр начал заваливаться влево, его мертвые глаза выпучились на лице, как бусинки у вороны. «Нет, не надо. Слышь, Нелли!» — сказал Норман, усадил его на место, протянул руку, накинул на бобра ремень безопасности и пристегнул его. «Теперь никуда не денется». Норман отступил назад и окинул всю картину критическим взглядом. Он подумал, что в целом справился неплохо. Бобр выглядел просто слегка уставшим и решившим чуть-чуть вздремнуть. Он снова просунулся в окошко и открыл бардачок, стараясь не сдвинуть бобра с места. Он рассчитывал найти там аптечку, и его надежды оправдались. Он вытащил на свет старый пыльный флакончик с аноцином, запихнул в рот сразу 5 или 6 таблеток, прислонился к боку машины и принялся жевать их, морщась от резкого горьковатого вкуса. Его рассудок окунулся в очередной провал. Прошло какое-то время, но, по всей видимости, не очень много, пока он не пришел в себя. Его рот и горло по-прежнему были заполнены гадким привкусом аноцина. Он стоял в вестибюле ее дома, двигая рычажок выключателя света вверх и вниз. При этом ничего не происходило, помещение оставалось погруженным в темноту. Значит, он что-то сделал со светом. Это хорошо. В другой руке он держал револьвер, принадлежавший одному из легавых упряжки Чарли. Он держал его за ствол, и ему пришло в голову, что он воспользовался рукояткой, чтобы врезать почему-то. Может, по пробкам? Он что, спускался в подвал? Может быть и так. Но это не имело значения. Свет не горел, и этого уже достаточно. Это был дом с меблированными комнатами. Миленький, но все-таки общежитие. Невозможно с чем-то спутать запах дешевой пищи, которую всегда разогревают на сковородках. Этот запах очень быстро впитывается в стены, и потом от него уже ни за что не избавиться. Через 2-3 недельки к этому запаху прибавится звук, характерный для таких домов летом. Тихий, непрекращающийся вой маленьких вентиляторов во всех окнах, установленных в безуспешной попытке охладить комнаты, которые превратятся в августе в раскаленные духовки. Она променяла свой чудесный маленький домик на эту убогую нищету, но сейчас уже не было времени удивляться этой загадке. Сейчас перед ним стоял простой вопрос. Сколько людей жило в этом доме, и кто из них вернется пораньше в субботний вечер? Иными словами, многие ли из них могут доставить ему неприятности? «Ни один не доставит», — произнес голос из кармана нового плаща Нормана. Это был успокаивающий голос Ферта. «Ни один, поскольку все, что случится потом, не имеет значения, и это здорово все упрощает. Если кто-то встанет у тебя на пути, ты просто убьешь его». Он вышел на крыльцо и, потянув за собой дверь, захлопнул ее. Потом подергал и обнаружил, что она заперта. Он полагал, что каким-то образом попал внутрь. Замок на вид не представлял особых трудностей, но от того, что сам не знал, как это случилось, ощутил легкое беспокойство. И свет. Зачем ему понадобилось возиться и отключать его, если она, скорее всего, придет одна? Кстати, откуда он знает, что ее еще нет дома? На этот, второй вопрос, ответить было легко. Он знал, что ее еще нет, так сказал бык, и он верил ему. Что же касается первого, она могла быть и не одна. Ее могла провожать Джерти или... Ну, The Bull говорил что-то про дружка. Честно говоря, Норман никак не мог в это поверить, но... «Ей нравится, как он целует ее», — сказал Ферд. «Дурак, она никогда бы не осмелилась. Однако осторожность никогда не помешает». Он начал спускаться по ступенькам, собираясь вернуться к полицейской машине, усесться за руль и дожидаться, пока она появится. И вот тут случился последний провал. На этот раз это был действительно провал, а не пробел. Он взлетел вверх, как монетка, подброшенная большим пальцем судьи в ритуальном розыгрыше перед игрой. Кому бить, а кому ловить? И когда вновь опустился вниз, он захлопывал за собой дверь в вестибюль, ныряя в темноту и смыкая ладони вокруг шеи дружка Розы. Он понятия не имел, откуда ему было известно, что этот мужик — ее дружок, а не какой-то легавый в штатском, которому поручено проводить ее домой. Да и какая разница? Он знал, и этого было достаточно. Он весь вибрировал от ярости и злобы. Он что, видел, как этот парень пускал в нее слюни? Ей нравится, как он целует ее, прежде чем зайти в подъезд. Быть может, водил по ней своими лапами от шеи до самой задницы. Он не мог вспомнить, не хотел вспоминать, и ему не нужно было вспоминать. «Я говорил тебе», — сказал бык. Даже в ярости его голос звучал ясно и отчетливо. «Говорил, так ведь? Вот чему ее научили подружки. Мило, очень мило». «Я убью тебя, мать твою!» — прошептал он в невидимое лицо мужчины, ставшего дружком Розы, силой дернул его назад и прижал к стене вестибюля. «И ох, ребята, если я только смогу удержаться, если Бог позволит мне, я убью тебя дважды!» Он вцепился руками в глотку Билла Стейнера и начал сжимать ее.